Глава 8. Путешествие в лучшую в мире страну. Кроме оригинальных социальных экспериментов, эксперт политической психологии Геннадий Балашов коллекционирует, тщательно анализирует и выкладывает в блоге свои теоретические изыскания. Из поездки в США шеф вернулся преисполненный желанием поделиться секретами преуспевающих экономик мира. Я приготовилась записывать очередной рецепт быстрого и эффективного рая, который вдохновенно излагал шеф. В первой книге, Полина, мы с тобой писали, что Украина вполне способна стать богатым государством с высоким уровнем жизни и европейскими ценностями. И каждый раз, когда я бываю за границей, я все больше в этом убеждаюсь. Вот послушай, сейчас я опишу тебе место в мире, а ты попытаешься его угадать. Мы вылетели из нью-йоркского аэропорта Кеннеди в лучшую в мире страну. Все, достаточно, тут же прервала я шефа. Это Монако. Вы туда как раз из Америки летели. Нет, слушай внимательно. Это удивительное государство. В течение всего 40 лет из нижайшей строчки рейтинга по уровню экономической свободы и обеспеченности населения вышло в топ-5, превратившись в Мекку для богатых бизнесменов и Клондайк для собственных граждан. Средняя зарплата здесь $5000. Пособие по бедности и государственная пенсия $1000. А доходы малого и среднего бизнеса исчисляются 6-8 знаками. После 15-часового перелета мы приземлились на этой дружественной земле. И в течение нескольких минут прошли к выходу, успев получить свой багаж. Поразило обилие мерседесов с шашечками, которые служат машинами такси в этой чудесной стране и снуют туда-сюда по всем улицам и проспектам. На скорости 120 км в час без всяких остановок на светофорах, которых попросту не было, мы летели по суперсовременному хайвею над холмами, усеянными роскошными виллами, в столицу. Солнечная погода, аромат дорогого парфюма, легкая музыка и ощущение кожи комфортабельного такси приятно расслабляли с первых минут пребывания в этой зеленой процветающей стране. Отель встретил нас восточной роскошью, искусно соединенной с европейским сервисом. Столица бурно строилась, старые дома исчезали, исключения не составляли даже 16-этажные здания, а на их месте возникали потрясающие красоты и величественные небоскребы со всей инфраструктурной начинкой, увенчанные крышами и кипарисами, растущими вдоль бассейном и теннисными кортами. Гид рассказал историю этого экономического чуда. 40 лет назад, когда страна страдала от коррупции и бюрократии и существовала исключительно на заемные деньги, богатейшие люди страны приняли декларацию процветания. Ее суть сводилась к тому, чтобы в кратчайшие сроки государство превратилось в самое процветающее в мире, с высочайшей покупательной способностью граждан. В этой стране отменить налоги. Но все сделки, мелкие и крупные, заключаются и считаются законными, если за них уплачены 5% госпошлины от фактической стоимости товара. Фактически налог с продаж, распространяющийся на все. Упразднены все разрешительные документы на бизнес и строительство. Каждый гражданин имеет право вести бизнес и строить самостоятельно, контролируя соблюдение закона. В этой удивительной стране нет валютных обменных пунктов, так как все расчеты производятся в любой валюте из расчета по отношению к доллару США. Западные банки кредитуют население и бизнес напрямую, без участия Национального банка, что сделало доступным процентные ставки по кредитам в 5%. В государстве культивируется принцип честности и нетерпимости к обману. Наказание за неуплату госпошлины настолько сурово в финансовом плане, что никто не решается обходить обязательную уплату. Все лица в возрасте старше 40 лет, которые были хотя бы заподозрены в коррупции на момент принятия новых экономических правил, были уволены со всех государственных должностей навсегда без права занимать высокие посты в будущем и баллотироваться в парламент. Это привело к омоложению госаппарата и притоку новых качественных кадров. Армия чиновников и клерков в результате была сокращена в 10 раз, а оставшиеся работать сотрудники получают хорошую зарплату, имеют социальную защиту и высочайший статус в стране, что сделало их практически неподкупными. Все законы этой страны были приняты на 40 лет, без права их пересмотра в течение этого срока. Судя по виду из моего номера, находящимся на 102 этаже гостиничного комплекса, эти колоссальные изменения стали возможны всего за несколько десятилетий, что потрясало воображение. Это государство с уже 80-миллионным населением удивительным образом перенаправляет все финансовые потоки мира на свою территорию. Здесь даже простой учитель младших классов получает зарплату в $4000. И в этой стране появилось поколение, никогда не знавшего государственных бюрократических рогаток. Разрешение очередей, налогов – это абсолютно свободные, богатые и честные люди. Сюда едут жить и работать не только богатейшие люди планеты, но и те, кто хочет заниматься бизнесом свободно, без государственного вмешательства. Как ты думаешь, что это за страна? Вырвал меня из сладких грез Балашов. Если это не ОАЭ, не Америка и не Монако, то я сдаюсь. А я тебе скажу, это Украина спустя 10 лет после отмены налогов. «Да чего же хорошо рассказывает, — подумала я, — о фантастическом умении Балашова создавать иллюзию, что исполнение самой заветной мечты человека находится от него в близости, чуть ли не граничащей с интимной. Красивая фантазия, Геннадий Викторович! Скажите честно, вы сами-то в это верите?» Шеф кивнул. «В мире, Полина, все состоит из 92 химических элементов. Невероятно, но это правда». «А мне кажется, вы лукавите. Вы же сами имели возможность полюбоваться работой нашего государственного аппарата, когда были депутатом. Тут и ежу ясно. В этой стране никогда и ничего не будет хорошо, пока те, кто дорвался до верха от жадности, не видят дальше собственного кармана, а те, кто не входит в их тесную клику, с тупой покорностью смотрят на чужой пир и соглашаются на мизерные зарплаты». «С одной стороны, так и есть. Но с другой, кто бы мог подумать, что голая скала площадью 2 квадратных километра, без полезных ископаемых и научно-технических ноу-хау, может стать одной из самых зажиточных стран мира. Территория княжества Монако по площади занимает меньше, чем кабинет министров, Верховная Рада и администрация президентов с Верховным судом Украины. Зато казна вмещает львиную долю капитала в Европы. Как, по-твоему, объяснить такой феномен? Этот голый каменный утес намазан медом, что на него слетаются все толстосумы Америки, России и Украины, и даже высокопоставленные коммунисты Китая?» «Известно, что и с какими целями они туда возят», — сухо отрезала я. «Спасибо Монако и офшорным зонам за то, что приютили беспризорные бюджеты». Балашов нетерпеливо меня прервал. «И неважно, каким методом они обогатили свое княжество. Главное, что его жители, монегаски, практически все миллионеры, являются самыми состоятельными в Европе. Гражданство Монако можно получить только по наследству. Его нельзя даже купить. И все экономическое чудо заключается в безналоговом статусе. Да, Украина сегодня это место для того, чтобы косить бабки. Но их свозят в Монако. Так почему бы Украине не перенять опыт суперуспешного государства вместо того, чтобы планировать увеличение ВВП на крошечный процент и урезать соцвыплаты и пенсии? Доходы от аренды, земли, недвижимости, ценных бумаг и полная свобода предпринимательской деятельности, открытые границы, простейшее налогообложение, например, 5% с продаж, которые платит конечный потребитель, и на территории Украины начнется финансовый рай. Сюда, как и в Монако, поедут люди с большими деньгами. 40 лет без налогов, и население увеличится до 100 миллионов. Работа и платежеспособных человек. Украина может стать страной, где текут молоко и мед». «Геннадий Викторович, не зомбируйте меня, пожалуйста. Я же не электорат. Вы лучше объясните, не помешает ли наша народная традиция присваивать все, что плохо лежит, этим высоким замыслам? Ведь чтобы обогатить страну, нужно в итоге отказаться от личной наживы и отстранить от государственной кормушки кучу людей. Вы же как адепт эволюционной психологии понимаете, что это противоречит человеческой природе. Отказаться от легких денег ради какого-то там эфемерного народа и его уровня жизни». «Ты веришь в то, что если я стану президентом Украины, то отменю налоги и дам предпринимателям свободу?» «Честно? Нет, Геннадий Викторович. Я думаю, что как только в ваших руках оказалась бы вся власть, благородные намерения чудесным образом изменили бы свой вектор». «То есть перспектива Балашова стать президентом Украины уже не кажется тебе такой уж фантастической, как 2 недели назад? Как ты думаешь, Полина, если я скажу людям, чтобы приносили мне по 1000 долларов, они станут это делать?» По хитрой ухмылке шефа я поняла, что он задумал очередную авантюру. «Вы меня уже спрашивали об этом. Думаю, вряд ли». «А если я заявлю, что открываю Министерство предпринимательства?» «Даже если вы действительно зарегистрируете организацию, зачем людям нести в нее деньги?» «Зачем же? Например, зачем простым американцам было вкладывать свои кровные в кандидата в президенты США Барака Обаму, когда тот баллотировался в 2008 году? А собрали тогда, между прочим, десятки миллионов долларов. Добровольные пожертвования, возможность поучаствовать в чем-то великом, люди любят это. Я все продумал, пока гулял вдоль 5-й авеню, одной из самых богатых улиц мира, и уже протестировал на публике в социальных сетях. Во время следующего радиоэфира стресс-шоу «Психология денег» объявлю о приеме инвестиционных пожертвований в Министерство предпринимательства. Посмотрим, что из этого получится.